Часть пятая. «Все друзья и товарищи, подпевайте ко мне, и пусть хор ваших голосов поддержит припев, и пускай ваши голоса горе все унесут, ведь, быть может, что больше мы не встретимся тут. За здоровье товарищей и бокал за любовь. Будем пить мы и праздновать, он по кругу пойдет. Будем пить мы и праздновать, подпевайте припев». Ведь, быть может, что больше мы не встретимся здесь. За здоровье возлюбленной я ей сердце отдал. Ведь такой дивной красоты Бог другой не создал. Как она улыбается здесь в объятиях моих. И как я, нет счастливчиков в этом мире других. Отрывок из песни «Here's a Health to the Company» — ирландская народная песня. Ханна. В первую пятницу мая мы все встречаемся в Уштёртебекера. Зои, Оливия, Билли и Седрик вместе с одногруппником Айзеком уже тут, когда прихожу я и отношу свою гитару в заднюю комнату. Хочу позже немного поиграть, не весь вечер, а всего одну или две песни, если будет настроение. Зои выложилась на полную, чтобы наводнить социальные сети рекламой, так что паб переполнен, хотя живую музыку сегодня не обещали. Я озираюсь в поисках Лейна, но его еще нет. Надеюсь, он успеет, пока до нас не доберется обещанная гроза. Если дождь начнется, то наверняка уже не прекратится, и я расстроюсь, потому что мы слишком редко видимся. Вообще-то Сойер собирался взять на сегодняшний вечер выходной. Это был бы его единственный выходной за неделю, но Лиззи еще не пришла, и в итоге он стоит за барной стойкой. А я наблюдаю с нашего столика, как он флиртует с гостями, и то и дело переключается между небрежной вежливостью и сентиментальностями на скаузе, как будто у него внутри есть потайной рычаг. Он хорошо это умеет. Сойер с первого взгляда понимает, что нужно людям. Всех посетителей он заставляет чувствовать себя завсегдатаями паба, как будто он лично их пригласил и рад, что они пришли. Билли кажется более тихой, чем обычно. Придвинувшись к ней на диване, я чокаю своим стаканом о ее. «Предвкушаешь поганый вечер или выдался плохой день?» Она качает головой и наклоняется ближе ко мне. «Все в порядке. Просто я тут сижу в облаке духов». А я не чувствую ничего необычного. Однако за соседним столиком сидят три девушки, которые до этого как-то чересчур радостно поздоровались с Седриком, и я могу себе представить, почему она мечтает, чтобы этим трио здесь не пахло. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — быстро говорит она. «Вам на следующей неделе нужны еще помощники для переезда, чтобы перетаскивать коробки». «Спасибо, но правда не надо. У меня не так много вещей, и мы быстро загрузили их в транзит Сойера. Но ты можешь дать мне парочку советов, что есть интересного в том районе. Ливи хочет провести экскурсию, но к ее парикмахерше я пойти не рискну». Билли смеется, а Оливия между тем сбивает свой на данный момент фиолетовый блестящий боб. Мило улыбается и снова прячется за дисплеем смартфона. Взглянув на мои извивающиеся локоны, Билли понимающе кивает. «Через три дома работает один парень, и он не парикмахер, а просто бог для тех, у кого волосы вьются. Сходим туда вместе, иначе он тебя как липку обдерет, козел». Мы еще некоторое время болтаем, пока Седрик не выражает своего до сих пор сдерживаемого недовольства. «Он что, собирается весь вечер работать?» — спрашивает он, глядя на Сойера. Я беспомощно пожимаю плечами. «А ты попробуй ему помочь. Он прогоняет из бара всех, кроме Лиззи. Другим не дано». Я пальцами изображаю в воздухе кавычки. «Тайная хореография, благодаря которой они не наступают друг другу на ноги». «Хореография?» — Седрик закатывает глаза. «Он наступает на ноги всем, кроме Лиззи, потому что она научилась быстро уворачиваться. Какая трагедия. Не могу на это смотреть». Он обменивается взглядом с Билли, который, кажется, мгновенно понимает, что он пытается сказать. «Уверен, Седрик? Я даже не знаю. Он тебя с пристани столкнет». Седрик криво ухмыляется. «Ну, пусть попробует». Билли бросает на меня умоляющий взгляд. Или виноватый. Затем идет с Седриком к бару, и так как мне стало любопытно, что они замышляют, плюс совершенно случайно почти опустил стакан с лагером, я следую за ними и захватываю пустой табурет. Ни Ливи, ни Зои с Айзеком, которые оживленно что-то обсуждают, Похоже, не замечает, что мы ушли. Седрик терпеливо ждет, пока Сойер повернется к нему. «Что тебе опять здесь надо, Сид? У тебя водичка согрелась?» Седрик с небрежным видом облокачивается на стойку. «Увы, мне тут под теплую водичку вспомнилось, что мы с тобой не рассчитались еще по одному счету». «Да, ты со мной точно не рассчитался. А вот чтобы я с тобой». «Не выпендривайся, ты должен мне одну песню. Может, помнишь?» Сглотнув, Сойер отворачивается и подталкивает кому-то пинту пива. Потом возвращается. Пинта — единица объема в английской системе мер. Одна британская пинта приблизительно равна 0,568 литра и считается стандартным объемом продаваемого в пабах пива в Великобритании и Ирландии. «Забудь. А давай спросим людей вокруг, не хотят ли они увидеть небольшое представление от здешнего хозяина. Я работаю, если ты до сих пор не заметил». Билли со вздохом протискивается позади него за барную стойку. «Я подстрахую, Сойер. Так легко тебе не отделаться». Мне хочется что-то сказать, поскольку Сойер, кажется, сильно нервничает. Их дружба с Седриком — это нечто особенное. Однако со стороны иногда складывается впечатление, что они будут обмениваться колкостями, пока не выжмут друг из друга все соки. Их поддразнивания всегда намного безобиднее, чем выглядят. Но сейчас у меня такое ощущение, что все серьезно. Или это тоже часть игры? «Ты делаешь только хуже», — заявляет Билли, и, по-моему, сама этому не особенно рада. К бару подходит какой-то незнакомый мужчина. Она дружелюбно ему улыбается и принимает заказ. «Пошли, принцесска», — зовет Седрик. Мне редко доводилось видеть, чтобы кто-то улыбался с большим удовлетворением. Сойер делает глубокий вдох и выдох. «Ты действительно плохой лучший друг, Седрик. И плохой человек, по-настоящему ужасный, подлый, плохой человек». «То, что ты понял это только сейчас, говорит не в твою пользу», — спокойно парирует Седрик. «Ну, давай честно, за это ты меня и любишь, братишка». Я напрягаюсь, потому что Сойер упорно избегает моего взгляда. Я смотрю на Билли и приподнимаю плечи. Что тут вообще происходит? Но затем Сойер выдергивает из-за пояса полотенце для осушки бокалов и бросает его Билли, который незаметно подмигивает мне. «Можешь даже сам выбрать», — говорит Седрик, пока они вдвоем направляются к сцене. Ответ Сойера я не могу разобрать из-за большого расстояния и аплодисментов. Причем, вау, люди хлопают с настоящим восторгом. «Что они задумали?» — через стойку кричу я Билли. Та смеется, наливает себе полбокала белого вина и расслабленно прислоняется к полкам, так как внимание всех гостей в данный момент обращено на сцену. Там Сойер листает стопку нотных листов и решительно тыкает пальцем в одну из страниц, на что Седрик, в свою очередь, крутит пальцем у виска. Сойер ухмыляется, и выглядит это чертовски злобно. То, что он шепчет Седрику, мне издалека удается прочесть по губам. «И кто из нас теперь принцесска?» Билли издает низкий стон, почти рычание. «Это безумно сексуально, когда они так делают». «Окей». «Правда? И часто они так делают?» Я немножко переживаю, как бы они вот-вот не вцепились друг другу в глотки. Но что они делают? Сама точно не знаю. Что-то вроде батла. Но... Минутку, Ханна. С преувеличенно вежливым выражением лица она поворачивается к девушке-брюнетке, которая появилась возле меня, и жестом просит какой-то напиток в количестве 3 штук. Пока Билли достает бутылку и бокалы, девушка обращается к подруге, стоящей еще дальше от меня. «Крис не должна воспринимать это всерьез. Она же в курсе, как быстро каждый раз все заканчивается у Сойера с его подружками». «Я не хочу подслушивать. Честно, не хочу». Но брюнетка разговаривает слишком громко, и мне не нравится ни презрительная интонация в слове «подружки», ни что в том же предложении прозвучало имя Сойера. «Говорю тебе, там что-то происходит». «Спасибо, зайка», — кричит она после этого Билли и придвигает к ней купюру по стойке. И взгляд, которым Билли провожает их обеих, мне тоже не нравится. Поразительно, как много всего мне вдруг начало не нравиться. «Зайка», — передразнивает Билли и цокает языком. «Дура тупая. Кто это?» Мой взгляд следует за двумя девушками к их столику, за которым сидит третья. Настоящая красотка с молочно-белой кожей, волосами оттенка клубничный блонд и глазами как с картинки. Я давно обратила на нее внимание. По-моему, она слишком долго обнимала Седрика, когда они здоровались. Во всяком случае, с учетом того обстоятельства, что его девушка сидела прямо рядом с ним. Билли отмахивается. «Кого ты имеешь в виду, Зайенька? Забудь о них, они здесь с Крис, а Крис...» «Позже расскажу, хотя это тоже не важно». Она делает глоток вина, такой большой, что подозрительный собеседник усомнился бы в ее словах. Потом указывает бокалом на сцену. Там, похоже, тем временем было достигнуто более или менее мирное соглашение, потому что Седрик сел за рояль. Сойер перекидывает через плечо ремень гитары, которая всегда грустно ждала своего часа на подставке около старого пианино. «Ах, вы только посмотрите! А я думала, он играет недостаточно хорошо для публики. Видимо, для полного зала сегодня его умений хватит. Не знала, что Седрик поет», — обращаюсь я к Билли. Та подчеркнуто наивно пожимает плечами. Мое удивление возрастает, когда Сойер садится на высокий табурет, настраивает стойку с микрофоном, чтобы он почти касался его губ, а потом играет первые аккорды, под которые подстраивается рояль. В пабе резко воцаряется тишина. Седрик и не поет. Поет Сойер. Я знаю эту старую песню. В ней рассказывается о мужчине, которому не везло на море, и он просадил все деньги в Ливерпуле, из-за чего теперь вынужден снова наняться на ненавистный корабль. Я слушаю музыку, гитару и родной голос Сойера. Вот только никак не могу понять, как к этому относиться. Я не подозревала, что он поет. Почему он никогда... Но черт побери, он хорош. У него немного хриплый голос, который в нужных местах становится мягким и бархатным. Сойер поет, опустив глаза в пол, словно настолько глубоко погрузился в историю, что сам едва выносит безысходность в ней. Может, у его голоса и ограниченный диапазон, но я сомневаюсь, что это замечает кто-то, кроме меня, потому что ноты, которые он не может взять, Сойер маскирует с помощью эмоций и при необходимости буквально рычит их сквозь зубы. У меня пересыхает во рту, пока я слушаю, потому что не могу закрыть рот. Почему он ни словом об этом не обмолвился? В припеве к нему присоединяется Седрик. По крайней мере, пытается. Однако первые же звуки выдают то, о чем недавно спорили эти двое. Он должен добавить баса к главной партии Сойера, но не вытягивает низкие ноты и проглатывает их. «Сойер», — бормочет Билли. Кажется, ее посетило то же озарение, что и меня, поскольку она в замешательстве уставилась на сцену. «Ах ты, мерзкий, мерзкий гад!» По плохо скрываемой ухмылке в уголках рта Сойера можно догадаться. Он прекрасно знал, что Седрик не справится с нотами и за это зарабатывает подзатыльник прямо посреди песни, который, впрочем, не мешает ему петь дальше. Создается впечатление, что он постепенно попадает в зависимость от сцены. Песня становится более меланхоличной, и это написано у него на лице. Сойер вступает в контакт с публикой, смотрит то на одного, то на другого, и все сильнее раскрепощается. Он поет совсем иначе, чем я. Когда пою я, то остаюсь наедине с музыкой. Благодаря слуху я мысленно следую за звуками и ощущаю эмоции, которые они порождают, но не стремлюсь сближаться со слушателями. Сойер же напротив, прямо среди них, реагирует на них, спрашивает или отвечает им взглядами. Флиртует. Он рассказывает им историю. На следующем припеве Седрик не попадается на ту же удочку, хотя в классическом варианте эта песня требует от других голосов низких нот, его это больше не волнует. Он оставляет рояль в покое и, сосредоточившись и закрыв глаза, подпевает Сойеру более высоким голосом, на что Сойер улыбается так широко, что это становится слышно. Да и как ему не улыбаться? Это звучит просто потрясающе. Старинная народная песня превращается в нечто совершенно иное, хоть тут же продавая ее как поп-балладу. Билли поддается ко мне, перегнувшись через стойку и прижав пальцы к губам. «Я люблю этого говнюка», — «Правда, прости, но...» «Очень надеюсь, что ты его любишь», — подходит Лиззи и решительно выпроваживает Билли из своих владений. Происходящее на сцене она удостаивает всего одним взглядом. «А, капитан выздоровел. Замечательно». «Я имею в виду Сойера», — исправляется Билли и втискивается на свободное место рядом с моим табуретом. «Это его я люблю. Мне очень жаль Ханна, но я его поцелую. Не могу иначе». Не совсем уверена, что мне делать с этой информацией. Все это выбивает из колеи. В следующем куплете песня становится такой отчаянной и печальной, что у меня все сжимается в животе. Я верю каждому слову Сойера. Всегда. А когда он поет такие слова, это еще хуже. Чтобы выдержать предпоследнюю строчку, которую он пропевает хриплым голосом и с закрытыми глазами, мне приходится цепляться за уверенность, что последнее завершается весьма оптимистично. Тем не менее, я теряюсь, когда раздаются оглушительные аплодисменты. Во время последнего припева Билли сжала губы и подозрительно заморгала. Сейчас она шепчет мне. «Вообще-то Седрик этого не делает. В смысле, не поет на публику. Никогда. С тех пор как...» Это первый раз за очень долгое время. Это меня поражает. У него очень хорошо получилось, абсолютно уверенно. У них обоих. И они сами это знают. Сойер улыбается, как мальчишка, которому удалось откусить кусок от воскресного пирога еще в субботу. Когда он смотрит на Седрика, тот опускает голову, слегка ею покачивает и трет лоб, как будто не понимает, во что ввязался. Однако за его рукой все же видно, что и он улыбается. «Ты была права», — говорю я Билли, которая стоит рядом с задумчивым выражением лица. «Это было обалдеть. Без понятия, что это было, но если это баттл, то они оба выиграли». «Так всегда и бывает», — тихо отзывается Билли. «Каждый из них тайком поддается другому и чувствует себя победителем». И, положа руку на сердце, «Это ли не сексуально?» Вместо ответа я обмахиваюсь ладонями. Впрочем, мы явно не единственные, кому понравилось шоу. Вдруг одна из девушек, которые недавно стояли около меня в баре, выскакивает на сцену, хватает Сойера за руку и что-то ему шепчет. Хотела бы я, чтобы меня не волновало, как при этом она прислоняется к нему и как ее губы почти касаются его щеки. Но, к сожалению, это не так. Он по-прежнему так озорно улыбается, что у меня ноет в животе. «Вы не посмеете», — ошарашенно шепчет рядом Билли, наблюдая за происходящим. Между тем девчонка на сцене махнула рукой в зал, и Сойер смотрит в ту сторону. Мне приходится немного вытянуть шею, чтобы разглядеть, на кого она показывала, хотя я и так уже догадалась. «Это Крис, конечно же». Она со смехом мотает головой. Никогда не видела, чтобы кто-то так красиво смеялся. Из-за общего гомона голосов сам смех я не слышу, но чувствую, как он поет в воздухе. В итоге она поднимает стакан, в котором покачивается золотистая жидкость. Затем передает его вперед, он проходит через множество рук и попадает к Сойеру, который салютует им публике, после чего залпом выпивает. «Это просто шоу». Думаю я. Заставляю себя так думать. Развлекать людей — его работа. Похоже, Билли смотрит на это по-другому. «Не делай глупостей». Ее слова звучат как мольба. «Что такое? Если бы я только знала, что тут творится. Скорее всего, они просто просят его спеть на бис, верно?» Когда-то Седрик написал Крис песню. Давно. Если не ошибаюсь, ее подружки очень хотят послушать. О, а они реально умеют выбрать момент. Вряд ли Седрик будет сейчас ее петь. Или будет. Билли поворачивается, и до меня медленно доходит, что я определенно кое-чего не поняла. Седрик не будет петь ее и через 100 лет, и никогда не пел. А вот Сойер — да. Мои мысли обрывает громкий звон, за которым следует смачное ругательство Лиззи. Видимо, я уронила стакан, и она так оторопело уставилась на осколки, словно за все время ее работы впервые что-то разбилось. Билли реагирует быстрее меня, бросает мне «Не беспокойся». и вновь ныряет за стойку, чтобы помочь Лизе подмести. На сцене Сойер снова начинает играть на гитаре. Эта песня более быстрая и веселая. Седрик закрыл крышку рояля и выстукивает на ней такт костяшками. Утешает хотя бы то, что они не исполняют для Крис романтическую балладу. Сойер беззаботно улыбается публике, а то, что до сих пор носилось вокруг меня, как едва ощутимый ветерок, теперь уплотняется и становится осязаемым. Ничто из этого не имеет отношения ко мне. Я даже не часть его аудитории. Я выброшена. Никогда не слышала эту песню. Ее жизнерадостность не сочетается с моими эмоциями. Они абсолютно не совпадают. А текст на чистом ливерпульском скаузе бьет меня по самому уязвимому месту. «Милесси, что ждет? Надеюсь, меня не обманула». «Милесси, моя девушка. Моя красивая Лесс в грязном порту Ливерпуля». Сойер поет один, Седрик присоединяется лишь в припеве с парой одобрительных звуков и низким рычанием, когда речь заходит о физических достоинствах этой красивой Лесс в порту Ливерпуля. Стоит ли удивляться, что такой женщине, как Крис, посвящают подобные песни? Ее подружки в восторге, и сама девушка, про которую поют, тоже. И Сойер. Сильнее всего я хочу уйти на улицу, но еще чуть сильнее хочу скрыть, как мне обидно. Может, это правда не более чем шоу? Может, это ничего не значит? Оглянувшись в поисках Оливии, обнаруживаю за одним из стоячих столов бочек Лейна. «Скоро вернусь», — кричу я Билли и огибаю другие столики, чтобы поздороваться с братом. И уже почти дойдя до него, понимаю, что с ним за столом стоит не только тот тип, что приходил сюда в прошлый раз. Как там его? Джимми? Джерри? Джереми? Здесь еще кое-кто. И тут я узнаю Алика. Алика. У меня в голове не укладывается, что Лейн привел Алика сюда. Если минуту назад я чувствовала себя так, будто стою одна под дождем, то сейчас на меня обрушивается ледяной град. Как он мог привести сюда Алика? Именно Алика, именно туда, где я хочу ощущать себя свободной, хочу ощущать себя в безопасности. Алик громко здоровается со мной, словно всего прошлого года вовсе не существовало. Словно само собой разумеется, что он сюда заглянул. Словно у него есть право здесь находиться. Но у него нет такого права. «Ты же не мог так поступить». Это все, что мне удается сказать Лейну. Он обещал разорвать все связи с ребятами из Уоллиса. Он клялся. Ни разу в жизни я не чувствовала себя так подло преданной. Кажется, все места, где мне удалось кое-как скрепить себя по кусочкам, внезапно скрипят и дрожат, и я невольно обнимаю себя руками, чтобы не дать им снова распасться. Он меня обманул. Я ему доверяла, а он меня обманул. Осознание просачивается внутрь меня, в то время как в противоположном конце паба раззадоренный Сойером зал подпевает припев, а по его голосу слышно, что он улыбается. «Знаю, мы договаривались о другом», — говорит Лейн, но я еле разбираю его слова. Предложения плавают вокруг, и до меня добираются лишь обрывки. «Уладили вопрос». «Все не так, как раньше. Хотя бы выслушай». Мне хочется наорать на него, чтобы он уяснил, что творит. Я делаю все, чтобы спасти прежнюю жизнь, так отчаянно стараюсь делать все правильно. А он... Он не ставит мне палки в колеса, нет. Он швыряет их мне в лицо. Я хватаю его за ворот куртки. С каким же удовольствием я бы встряхнула брата и врезала ему по лицу со всей силы. Но могу лишь прошептать. «Ты поклялся мне кое в чем, Лейн. На похоронах бабули ты, ублюдок, клялся мне!» У меня надламывается голос, а тело грозит в любой момент отказаться дышать. «Это мои друзья». В его словах ни капли вины и совсем немного сожаления. «Для тебя это, может, ничего не значит, но других у меня нет». «Они не...» «Возьми себя в руки, Ханна, столько времени прошло». Я способна лишь сверлить его взглядом. Он заговорил о времени? Он продолжает, ни на секунду не прекращает уговаривать, но у меня в голове звучит только одна фраза. «Столько времени прошло». А Сойер между тем вводит в громкую песню проникновенный тихий бридж, взлетающий так высоко, что у него почти срывается голос. Но лишь почти. Финальная нота удается, и мне хочется перестать слышать это, хочется ослепнуть и оглохнуть и быть далеко отсюда. «Моего времени». Выдыхаю я так тихо, что Лэйн не может меня услышать. «Мое время прошло». Я отшатываюсь от него, прежде чем брат успевает что-то ответить. Единственное, о чем я в состоянии думать, как бы убраться отсюда. Уже практически возле двери у меня мелькает мысль, что далеко без куртки и кошелька не уйдешь. И тогда я разворачиваюсь и направляюсь к бару. Внезапно сбоку от меня вырастает высокий темный силуэт, и паника взмывает до неизмеримых высот. Я узнаю Алика по малейшему плавному движению, потому как он дышит, и ощущению, как меня обвивает его рука, будто я принадлежу ему. По его ладони, которая ложится мне на живот, ровно туда, где заканчивается свитер и начинаются брюки. Я благодарна ему за это прикосновение. Оно заставляет панику взлететь так высоко, что она взрывается. Остается лишь ясность, как синее небо, когда после грозы рассеиваются тучи. Режим выживания. «Привет». Алик улыбается так же робко, как и всегда, как будто у него есть все основания быть немного застенчивым. Хотя я никогда в это не верила. Человек с такими бирюзовыми глазами в обрамлении длинных черных ресниц не застенчив. «Руку убери», — тихо произношу я. Алик просто улыбается. «Что такое, милочка?» «Еще раз. Убери свою хренову руку, если не хочешь, чтобы я...» К счастью, теперь он реагирует. Не знаю, чем бы я могла ему пригрозить. Нам обоим известно, что у меня нет шансов. Однако он меня отпускает. Просто хотел потянуть время, чтобы доказать, что это он принимает решение. У него под ногтями все еще следы краски из баллончиков, как раньше. «Без проблем, милочка. Ханна, нет причин нервничать. Я лишь хотел лично сказать, что тебе больше не о чем беспокоиться. То, что было тогда, раньше». Он качает головой. «Правда, паршиво вышло, сам знаю. Никто не знает это лучше, чем я». «Не тебе пришлось это расхлебывать», — откликаюсь я. «Нет, и за это я перед тобой в долгу». «Я не хочу, чтобы он был передо мной в долгу. Я вообще не хочу, чтобы он находился где-то рядом со мной. Зачем он здесь, этот лживый подонок? Как Лэйн мог его привести? Если так, то уходи. Это очень мне поможет, Алик. Уходи и оставь меня в покое». Он трет глаза. «А ты крепкий орешек. Раньше такой не была». «Он сейчас серьезно, черт побери?» «То, что тогда случилось. Мне правда жаль, малышка». Лжет. Он чертовски хорошо лжет. Ничто не удается ему лучше, чем это. Как я могла так долго этого не замечать? «Такого никогда больше не повторится. Мы выучили урок, милочка. Мы больше не занимаемся этим дерьмом. Теперь можешь не бояться». Ледяная ярость, когда он гладит меня по щеке, обращена больше на меня саму, чем на него. Я с силой толкаю его в грудь. Алик настолько ошеломлен моим взрывом, что теряет равновесие, отшатывается на пару шагов назад и врезается спиной в высокий столик. Люди отступают, а затем смеются над нами, потому что в корне неверно оценивают происходящее. Алик тоже смеется. Я же подхожу вплотную к нему. Он хочет протянуть руку, но я удерживаю ее, а сама поднимаюсь на мысочки и тянусь губами к его уху. У меня есть единственный шанс дать ему понять, что с малышкой и милочкой отныне покончено. «Ты когда-нибудь был в тюрьме, Алик?» Я абсолютно не контролирую ситуацию, полностью в ее власти. И это пугает меня до такой степени, что я функционирую как марионетка на ниточках. Мой единственный шанс заключается в том, чтобы не показывать ему, что сейчас я у него в руках. «Ты же знаешь кучу байк о том, чему там учишься, во что там превращаешься, что она с тобой делает. Я думаю о Мии, когда она злилась, о еле заметном трении, которое создавали ее слова по пути через голосовые связки. От него у кого угодно волосы на затылке встают дыбом, а я довольно хорошо умею управлять голосом, чтобы его сымитировать. Мои пальцы ползут по шее Алика и находят его пульс. И я тебе клянусь, Алик, все правда. Я поглаживаю бьющуюся жилку, сначала подушечкой пальца, потом ногтем. Так что мой тебе добрый совет — уходи. А ты превратилась в настоящую маленькую грязную сучку, шепчет он, как будто его это забавляет. Но это не так. Я чувствую в словах отзвуки сомнений. Мне нравится, серьезно. Круто, милочка. Маленькая сучка кое с кем познакомилась. Я не хотела этого делать. Я слишком боюсь мести, и даже сейчас этот страх еще здесь, нависает надо мной, как гильотина. Однако теперь, когда приходится выбирать, сохранить контроль или смириться с панической атакой, выбора у меня нет. Одна подружка знает парня, которого ты называешь Шоном. Мне известно его настоящее имя. И если ты еще раз подойдешь ко мне слишком близко, и, Алик, здесь ты слишком близко ко мне, то я поделюсь этим именем с полицией. О твоем имени мне тогда не придется даже думать. Шон сделает это за меня. Он не отправится за решетку один, как я. Он возьмет тебя с собой, даже если это будет означать сокращение срока всего на день. Я издаю короткий презрительный смешок. Мия бы мной гордилась. Чистое совпадение, что она знает Марко, дилера Алика, которого он всегда называет исключительно Шоном, так как тот вечно носит футболку с барашком. Отсылка к мультфильму «Барашек Шон». А может, это и не совпадение, потому что на этой сцене Мия знакома, наверное, с каждым. «Ты ведь еще ни разу не был за решеткой, верно?» — спрашиваю я. «И ты туда не хочешь, это я тебе гарантирую. Не лучшее место для тебя, детка. А сейчас ты уйдешь». У меня за спиной раздается голос Сойера, который выкрикивает имя Зои, а потом говорит: «Видела? Шанти работают, ты видишь?» Люди ликуют. Мне приходится наклониться еще ближе к Алику. Если ты или твои мальчики появитесь здесь еще хоть раз, ты узнаешь, в кого на самом деле меня превратил. Делаю шаг назад, чтобы освободить ему место, и опускаю взгляд. А ты не захочешь это узнать, Алик.